вкусный. Спасибо тебе за это, папочка. Ним поднялась с игривой улыбкой на лице. Оборотень закрыла глаза, и внезапно ее грудь вырвалась из рубашки. Выросшая далеко за пределами электронных чашек, Ним шлепнула Адриана по лицу своей хорошо сформированной грудью. Адриан протянул руку и посмотрел на лицо нимфодоры, которая превратилась в прекрасное лицо некой Пегги Картер. Учитывая масштаб этого расследования, я считаю, что будет удачей, если ты трахнешь меня с лицом одного из лучших правительственных агентов в истории. Я могла бы позволить себе вольности с грудями, но я уверена, что ты не возражаешь. Нет, не знаю. Адриан наклонился вперед. Пегги была очень хорошо одарена, хотя Ним вывел ее рост груди на новый уровень. Он нырнул в нее, преклонился перед фантастическими грудями Нима и стал усердно сосать их. Ним прижимал голову Адриана к ее затылку, пока он усердно сосал их. Следующий шаг дракона привел его член между грудными горами нимфодоры. Он смотрел в лицо агенту Картеру, глубоко погружаясь в нее. Большие молотки Нима схватили его. Адриан вполне мог бы навалиться на нее всем своим весом, и, возможно, он бы так и сделал, когда оседлал ее грудь. А может, в другой раз, проворчал Адриан. Адриан провел руками по распутному телу Нима, превращаясь в его желание. Ее киска идеально подходила для его члена. Достаточно свободно, чтобы скользнуть внутрь, но достаточно плотно, чтобы образовать очень приятное уплотнение. Адриан наклонился к голодной пизде Нима и наполнил ее. Его яйца шлепали взад и вперед по бедрам Нима и доставляли удовольствие ее сиськам. Адриан обхватил ее грудь ладонями и заставил закричать. Адриан зарылся лицом между ее груди и целовал, лизал и сосал их. Чем больше становилась грудь Нима, тем более чувствительной она становилась к прикосновениям Адриана. Адриан наклонился к ней и стал колотить глубоко и сильно. Его яйца шлепнулись на нее, и он продвинулся немного дальше. Идеальный. Пощипывание ее соска, и Ним прижался к ней всем телом. Она изо всех сил пыталась заставить Адриана уступить свою сперму ее киске. Однако Адриан не собирался уступать ей, какой бы тесной и уютной ни казалась ее женственность. Он скользнул в нее и вошел чуть глубже. Его яйца шлепнулись на нее и заставили ее задохнуться от удовольствия, когда поездка продолжилась ближе к краю. Еще раз, дракон использовал все имеющиеся в его распоряжении приемы, чтобы превратить Ним в мокрую, стонущую развалину. Она закричала и попыталась вонзиться ему в спину. Попытки Нима сделать ее киску очень тугой, чтобы он кончил, потерпели неудачу, когда он врезался в ее киску. Адриан схватил ее усиленные молоточки и надавил на них, чтобы она не упала. Еще один толчок, и Ним окончательно потеряет его. Адриан подтолкнул Нима к критической точке. Нимфодора взорвалась, как гейзер, насыщая член Адриана. Он скакал на ней, пока ее внутренности не образовали вокруг него довольно теплую печать и не прижались к нему. Адриан покачал ее и довел до очередного оргазма. И еще, он продолжал погружаться в ее тело, пока она не образовала очень плотное уплотнение вокруг его члена. Он вошел в нее и заставил ее кончить снова. Адриан оседлал ее, и Ним отключился. О, он выебал ей мозги. Адриан намеревался довести ее обмякшее тело до финиша, но более заманчивая возможность пролегла через пентхаус вниз. Адриан дал Ниму передышку и позволил ей восстановить силы и вернуться из сексуальной комы, в которую он ее погрузил. Адриан Беллатрикс Блэк. Привет, Белла. Беллатрикс Блэк вошла в комнату, одетая в сексуальный ажурный чулок, который демонстрировал каждый дюйм ее захватывающего дух тела. Она была специально вырезана, чтобы Адриан мог легко добраться до важных частей тела. Он протянул руку и усадил Беллатрикс к себе на колени. «Значит, Ниммикинс не смогла его взломать», — сказала Беллатриса. «Не волнуйтесь, милорд, тетя Белла здесь для того, чтобы исправить ошибку и убедиться, что ваш посох хорошо отполирован». Сиськи Беллатрикс практически вывалились из чулка, и Адриан разорвал его, чтобы напасть на ее грудь. Греховно-сексуальная ведьма засунула свой язык в горло Адриана, пока он играл с ее грудью. Она отстранилась и прикусила его губы, прежде чем засадить многочисленные поцелуи вниз по его телу, пока член Адриана не подпрыгнул и почти не ударил Беллатрикс по губам. «Вкусный!» Беллатриса открыла рот и проглотила твердый член до самого горла. Она не теряла времени даром, запихивая Адриана себе в глотку и прихлебывая его со всей утонченностью уличной шлюхи. Нарцисса и Андромеда, по крайней мере, имели некоторый уровень классности, прежде чем они поддались своей внутренней шлюхе. Беллатрикс без малейших угрызений совести глубоко засунула член Адриана себе в глотку. «МММММММППФ». «О, подожди», — сказал Адриан. «Я заставлю тебя подавиться моим большим гребаным членом. И это то, что тебе нравится, не так ли, малыш?» Беллатрикс утвердительно кивнула и втянула член Адриана себе в глотку. Она двигала этими губами вверх и вниз по Адриану, пока не заглотила его большой мясистый член себе в глотку. Адриан схватил ее за голову и с силой ударил в рот, заставив Беллатрису вскрикнуть от вожделения к нему. Теперь Беллатриса сгребла яйца Адриана в ладони и сжала их. Они были так полны. Беллатриса практически пускала слюни на набухшие яйца своего любовника. Беллатрикс впилась языком в его плоть и небрежно потянулась вниз, чтобы обслюнявить его мужское достоинство с похотью в глазах. «Поклоняйся ему», — проворчал Адриан вместо нее. «Поклоняться ему, запихни его в свою распутную глотку». Беллатрикс так и сделала, как с его членом, так и с яйцами. Она ощупывала себя и становилась все влажнее и влажнее. Адриан схватил ее за голову, и могущественный лорд вонзил свой член ей в горло. Беллатрикс намеревалась проглотить большую порцию его спермы в свое горло, если он этого захочет. К большому разочарованию Беллатрисы, на столе его не оказалось. Адриан шлепнул Беллатрису по губам и языку, а затем развернул ее. Беллатриса представила свою задницу своему господину и свою мокрую киску. Адриан запустил пальцы в ее дырочки и заставил ее дышать для него. «Я так хочу тебя», — простонала Беллатриса. «К черту мои мозги! Покажи своей шлюшке ее место!» Киска Беллатрикс открылась для Адриана. Она была такой мокрой, что могла бы затопить пустыню. Адриан провел руками по всему ее телу. «Как всегда», — сказал Адриан, — «мокрый для меня, как заботливо и мило. Я не могу дождаться, когда наполню твою киску и поставлю тебя на место. Разве ты не идеальная маленькая шлюшка, Белла?» «Да». Адриан улыбнулся и вознаградил Беллатрису за ее честность, наполнив ее киску своим членом. Его большие яйца шлепнулись на Беллатрису. Он просунул руку под ее тело и нащупал сиськи Беллатрикс. Он грубо сжал их, и средняя черная сестра вскрикнула от восторга, когда Адриан врезался в ее тело. Его яйца несколько раз шлепнулись на нее, когда он снова ощупал ее тело. Чем больше следов Адриан оставит на теле Беллатрисы, тем лучше. Адриан впился пальцами в грудь Беллатрисы и сжал ее. Его губы целовали шею Беллатрикс, оставляя на ней следы. Он двигался взад и вперед, входя в нее и протаранив ее. Беллатрикс Блэк постучала по фонтану. Адриан оседлал ее оргазм. Ее бархатистые стены сомкнулись и отпустили его. Адриан надавил на нее изо всех сил и оставил на ее теле как можно больше следов. Он оторвался от Беллатрисы и перевернул ее на спину. Адриан нащупал молоточки Беллатрикс и врезался в нее. Крикнула Беллатриса на ухо Адриану и попыталась подбодрить его более грубыми толчками. Дракон схватил Беллатрису за волосы и толкнул вниз. Адриан Певерелу зарычал в лицо Беллатрикс, когда он трахнул ее тело. «Тебе нравится, как я трахаю твою распутную пизду, сука?» Грязные разговоры заставили Беллатрису прийти в возбуждение. Она подбодрила Адриана. Чем глубже он входил в нее, тем больше его большие толстые яйца ударялись о нее. Он оставил очень впечатляющие отметины на ее бедрах, пока колотил Беллатрису глубже и сильнее. Он вонзил свой большой толстый член в ее готовое тело и начал колотить ее. Беллатрикс вцепилась в него и повисла на нем, пока он колотил ее. Подойдя ближе, Адриан не собирался лгать. Беллатриса проверила его способность сдерживаться. Он наклонился к ней и толкался все глубже и глубже в ее влагалище. Она крепко прижималась к нему, когда ехала верхом. Адриан сжал грудь Беллатрисы и приготовил ей сливки. «Скоро будет моя очередь». Беллатрикс залилась краской от этой мысли. Она крепче обхватила ногами своего господина и подбодрила Адриана, чтобы он вонзил в нее свой орех. Ногти Адриана впились ей в ноги, а потом в грудь. А потом он прикусил ее сосок и сильно пососал. Беллатриса и Адриан ходили взад и вперед, пытаясь превзойти друг друга тем, как энергично они трахали друг друга. Почти приехали. Беллатриса жаждала этого. Она сжала пульсирующий стержень Адриана, и он вошел в нее. Пальцы дракона прижались к ней. Ее лорд глубоко вошел в нее и заставил ее вскрикнуть от удовольствия. Беллатриса вцепилась в него. Адриан точно знал, как рассчитать время. Чем глубже он погружался в Беллатрису, тем сильнее сжимались его яйца. Беллатриса сжала его орган и принялась уговаривать. Чуть глубже, пока Адриан не прижал свои яйца к ее бедрам. Он наклонился и оседлал ее чуть глубже, пока она не потянулась к нему. Беллатриса вскрикнула от удовольствия, когда дракон скакал на ней снова и снова, пока она, наконец, не потеряла всякое чувство себя и не взорвалась на его члене, когда он вонзился в нее. Время для насмешек прошло. Адриан попятился назад и еще одним толчком глубоко вошел в Беллатрису. В ту секунду, когда первый взрыв спермы ударил в Беллатрису, она взорвалась, как гейзер. Адриан впрыскивал взрыв за взрывом горячей спермы в тело Беллатрикс и полностью заполнял ее. Пот пропитал каждый дюйм тела Беллатрикс Блэк. Злая ведьма упала и тяжело задышала спермой, хлынувшей из ее хорошо набитой дырочки после того, как Адриан кончил с ней. Адриан отстранился и залюбовался своей работой. И я тоже, ним. Адриан понятия не имел, как долго она наслаждалась шоу после того, как оправилась от их небольшой возни, но пришло время пригласить ее поиграть. Адриан Беллатриса Нимфодора. Ним исчез между ног Беллатрисы и съел ее, вернее высосал сперму из нее. Сочетание Беллатрикс и Адриана было довольно захватывающим. Адриан забрался на спину Ниму, прижал свой член к ее спине сзади и стал ласкать ее грудь и попку. Адриан отшлепал Ниму по заднице и немного подразнил ее. Беллатриса посмотрела на свою преданную племянницу и восхитилась ее работой. Ним высунула язык и использовала свои способности, чтобы проникнуть в каждый уголок Беллатрикс. «Разве ты не рада, что твоя любимая тетя здесь?» «Тетя Сисса здесь?» – спросил Ним. Беллатриса закатила глаза от такого легкомысленного замечания. Она ответила, обхватив ногами голову племянницы и прижав ее лицо к своей пизде. Ним сосал и слизывал соки сзади, в то время как дракон занял позицию и подготовил задний проход Нима для его члена. О, как бы Беллатриса хотела оказаться на месте Нима. Могучий жезл Адриана раздвинул ягодицы Нима. «Идеальная задница», — сказал Адриан. «Но ведь ты все сделал правильно, не так ли?» Это заставило Нима улыбнуться, и пальцы Адриана погладили его аппетитные ягодицы. Он схватил ее и провел пальцами по ее заду. Чем глубже он погружался, тем больше ласкал ее. Ее щеки раздулись так, что Адриан смог просунуть свой большой член между ними. Такая тесная и теплая, и Адриан чувствовал, как в ними нарастает желание. После того, как Беллатрикс опустошила его яйца, Адриан мгновенно наполнил его снова и направился немного глубже в идеальную задницу Нима. Ним превратилась в более молодую форму своей матери, и Беллатрикс только усмехнулась. Андромеда и Беллатриса могли сойти за близнецов при тусклом свете или если кто-то не слишком хорошо их знал. Раздвинув ноги Нимдромеды, Беллатриса засунула пальцы в свою распутную племянницу, в то время как Адриан ласкал сиськи обеих женщин. Адриан придвигал свой твердый орган все ближе и ближе к точке входа. «Я всегда хотела это сделать», — сказала Беллатриса. «Обычно она одна на вершине, так что мне приходится брать все победы, которые я могу получить. С помощью Хара эта победа очень сомнительна», — простонал Ним. Беллатриса могла бы возразить, что сомнительные победы – это лучший вид победы. Она доила чувствительные молоточки племянницы в такт сдавливанию яиц Адриана. Адриан улыбнулся и одарил Беллатрису улыбкой, как бы говоря, что он позаботится о ней через минуту. Прямо сейчас Адриан вонзил свой член глубоко в задницу Нима. Нимфодора Тонкс потеряла рассудок, как только Адриан вошел в нее сзади. Его большой толстый пульсирующий член проник в нее и толкнул вниз. Король дракон вплел в Нима мощные волны удовольствия, раскачиваясь взад и вперед. Его яйца шлепали ее по заднице и работали все глубже и глубже в нее. Задница Нима получила хорошую длинную начинку из мощной ебливой палки Адриана. Адриан обхватил ее сзади за бедра и начал работать с ней. Беллатрикс наколдовала на себя фалоимитатор с помощью заклинания прилипания и нервного сенсорного амулета. Она медленно опустила его кончик в Ниму и засунула в свою горячую киску. Злая улыбка расплылась по лицу Беллатрикс, когда она присоединилась к Адриану, набивавшему двойную порцию ее племянницы. «Самое лучшее место для тебя сейчас», — сказал Адриан. «Разве ты не согласна, Белла?» «Да». Импульсы магии проходили через Беллатрикс тем быстрее, чем быстрее она входила в ним. Она трахнула двойника своей старшей сестры. С этими грудями играли Беллатриса и Адриан. Они сосали и доводили Ниму до полного изнеможения от удовольствия, пока укачивали ее. Ним думал, что она впадет во вторую сексуальную кому за эту ночь. Ним инстинктивно отрастила волосы, чтобы Адриан мог откинуть их назад и войти в нее. Адриан закрыл глаза. Напряженная задница Нима проверяла его способность продержаться до конца поездки. Адриан схватил и сжал восхитительную задницу Нима, Когда он погрузился в нее полностью, он уходил все глубже и глубже, оставляя следы. Дракон обхватил пальцем правый сосок Нима и сжал его. Ним полностью потерял самообладание, когда трахнул ее в задницу. «Надеюсь, ты тоже хорошенько врежешь ей по заднице», — выдохнул Ним. «Таков наш план». И Ним, и Белла пришли из-за того, что Адриан играл с этими непослушными ведьмами. Адриан шлепал Нимфодору до тех пор, пока ее задница не стала влажной и красной. Следы действительно были видны благодаря ее бледной коже. Беллатрикс сняла фалоимитатор, наклонилась и подставила свою попку Адриану. Без каких-либо дальнейших подсказок дракон спикировал и продолжил уничтожать задницу Беллатрикс с помощью приятного сеанса траха. Он склонил Беллатрикс над диваном и трахал ее до упаду. Адриан схватил Беллатрису и трахнул ее сзади в задницу. Чем глубже дракон входил в нее, тем больше Беллатриса подчинялась, принимая его твердый член в свою задницу. Ним решил отомстить Беллатрисе, вставив волшебный фалоимитатор в ее киску и вибрируя им. Глаза Беллатрикс закатились. Адриан дергал ее за волосы, а Ним приставал к ее телу. Адриан почувствовал, что Беллатриса полностью потеряла его, и сам был близок к тому, чтобы потерять. Он глубоко наклонился к ней и стал колотить ее по заднице, очень небрежно толкая в нее. Он собирался загнать свой второй груз за вечер в задницу Беллатрикс, чтобы пойти с тем, который он выгрузил в ее киску ранее. Дракон полностью держался и бил Беллатрису по заднице, пока она не брызнула в открытый рот Нима. Ним сосала любовные соки своей тети, пока она ласкала яйца Адриана. «Кончить в ее распутную задницу», — выдохнул Ним. «Я хочу видеть, как обе ее дырочки трахаются сырыми и наполняются спермой, и тогда я получу свою долю». Еще один толчок, и Адриан взорвался внутри задницы Беллатрикс. Спурт за спуртом спермы наполнял ее анус сзади с помощью руки Нима, схватив его и таща каждую последнюю каплю спермы в нее, пока он не закончил. Беллатрикс рухнула, превратившись в слюнявое, мокрое месиво, и Ним двинулся на нем, чтобы лизнуть член Адриана. Она не теряла времени даром, используя свой идеальный член, сосущий губы, язык и грудь, чтобы заставить член Адриана подняться до упора. Ним повернулась и превратилась в идеальную копию юной Лили Эванс. Длинные ноги, красивая кожа, круглая грудь, тугой живот и толстая задница, а также хорошая уютная киска. «Милая, мамочка жаждет твоего члена», — промурлыкала Нимли. Адриан поцеловал двойника своей матери-подростка и скользнул членом в ее тугие складки. Рыжеволосая красавица извивалась под ним. Адриан придавил Ниму и заполнил ее тело. Эти зеленые глаза смотрели на него снизу вверх, искушая избить ее. Голодная похоть пульсировала в ней, когда Адриан ударил ее. «Это хороший способ тебя трахнуть», — сказал Адриан. «Чертовски хороший способ, я знаю», — Нимли вскрикнула. «О, наполни меня, детка». Адриан смотрел в лицо матери, когда трахал ее, и это заставило его еще сильнее вонзиться в тугую пизду Нима. Адриан был весь в ее теле. Эти глаза были открыты, и в них плясала похоть. Внутренности Нима сжимали его крепче, чем ад. Адриан отстранился и пососал мочку ее уха, чтобы крепко трахнуть ее. Внутренности Нима сомкнулись вокруг него и сдавили толстый пульсирующий орган. Он проник глубже в ее тело и заставил ее кричать о нем. Адриан работал над ней довольно долго. Он скакал на ней Млили снова и снова, оргазм за оргазмом пронзая ее тело. Она прижалась к нему и доила его твердый член, когда он вошел в нее. Великолепная измененная лисица между ним хлынула снова и снова. Ним даже скопировал текстуру киски Лили довольно красиво, так что очки за усилия. «Я собираюсь наполнить тебя», — сказал Адриан. «Такая непослушная сучка переодевается в мою мать-подростка только для того, чтобы ее трахнули». Ним вцепился в орган Адриана. А да, она чувствовала, как его член пульсирует в ней, и ее тело пульсировало. Адриан сжал ее грудь. Ей всегда становилось жарко, когда ее трахали в чужом теле. И вот Беллатриса подползла к ней, чтобы поиграть с ее сосками. «Ну, я всегда знала, что ты маленькая развратница», — сказала Беллатриса. Адриан еще глубже наклонился к нему и погрузился в нее. Ним крепко обхватила его ногами. Эти мягкие ноги массировали тело Адриана, а искусный колдун — ее грудь. Ним показала, насколько искусна она была, сохраняя свою форму на протяжении всего этого оргазма. Адриан откинулся назад и накачивал ее, пока не начал заполнять все ее тело своим семенем. Одна сперма в жопе осталась внутри нее. Адриан подъехал на ее крепких стенах к самому краю и улыбнулся. Он погружался все глубже и глубже в ее тело. Он использовал Ниму в качестве своего личного слива спермы, прежде чем медленно выскользнуть из нее. Вид Нима, в младшей форме Лили, выглядел величественно с ее животом, раздутым от спермы, вылившейся в нее. Жаль, что мы не смогли одеть ее в распутную школьную форму. Что ж, в будущем этим можно будет заняться. Адриан наклонился и засунул свой мокрый член в рот Беллатрикс. Честно говоря, без него она выглядела пустой. И Ним, и какое бы лицо она ни решила надеть, немедленно присоединяться к ним. Глава 10. Адриан плюс Кейтлин Сноу, убийца Мороз. Вспышка. Адриан Кейтлин Сноу, Ним Фадоротонкс. Адриан плюс Лиза Снарт, золотой планер. Вспышка. Адриан плюс Джослин Джикон, погодная ведьма. Вспышка. Адриан Кейтлин Лиза Джосс. Адриан Кейтлин Лина Лютер, супергерл. Гарри Астролог, легенды завтрашнего дня. Флэшбэк. Адриан плюс Кейтлин Сноу, убийца Мороз. Вспышка. Кейтлин Сноу только что вышла из душа после очень долгого дня. Она просто хотела немного расслабиться и расслабиться. Однако стук в дверь вывел Кейтлин из задумчивости. Она быстро накинула халат и тапочки, прежде чем направиться к двери. Мужчина с другой стороны заставил Кейтлин пожалеть, что она не открыла дверь в нижнем белье. Появился Адриан Пиверелл, и Кейтлин чуть не ударилась. «Привет, Кейт», — сказал Адриан. «Ты что, забыл, что я сегодня приду?» «Я потеряла счет времени», — сказала Кейтлин. «Я был занят. Много чего происходит». «Ну, ты же очень занятая женщина», — сказал Адриан. «Ты можешь рассказать мне об этом позже». Это было последнее слово, сказанное Кейтлин, прежде чем она поцеловала Адриана в губы. Адриан обнял умную брюнетку и потащил ее в гостиную. Адриан и Кейтлин целовались друг с другом, их языки встретились. Адриан стянул с Кейтлин халат и обнажил ее сексуальное тело в кружевном черном лифчике и таких же трусиках. Адриан перевернул Кейтлин на спину и поцеловал ее спину и шею вместе с лопатками. Затем он расстегнул лифчик и освободил грудь Кейтлин. Он медленно пробежал по ногам прекрасной ученой и переместился между ее бедер. Он целовал все ближе и ближе, приближаясь к краю между ее ног. «Ао, мне это было нужно». Да, Адриан мог это сказать. Он снял с Кейтлин трусики и приготовил ее своим языком. Дракон проник в мокрую щель Кейтлин, прихлебывая ее, когда он вошел в нее. Кейтлин откинулась назад и наслаждалась языком Адриана, исследующим ее внутренности. Адриан толкался взад и вперед внутри нее, чтобы лизнуть ее жестко и быстро еще пару раз. Кейтлин закрыла глаза. Прошло слишком много времени с тех пор, как этот красивый колдун был похоронен между ее бедер. Глубокий вздох в душе Кейтлин показал, что ее альтер-эго, убийца Мороз, тоже наслаждается этим. Позже, выдохнула Кейтлин. «О, детка, продолжай меня есть. Мне это нужно. Мне это нужно прямо сейчас». Адриан погрузил свой язык в Кейтлин и съел ее до сильного оргазма. И еще один, и третий, и теперь Адриан был полностью внутри нее. Он заставил Кейтлин взорваться из-за него. Адриан пробовал ее восхитительный мед, пока не отодвинулся от нее, оставив Кейтлин тяжело дышать. Кейтлин вскочила с похотью в глазах. Она бросилась в объятия Адриана и поцеловала его. Он был слишком одет для того, что она хотела сделать. Кейтлин наклонилась и расстегнула брюки Адриана, чтобы вытащить его член наружу. О, такой же густой и сочный, каким Кейтлин его помнила. Вчера она нуждалась в этом внутри себя. «Трахни меня, я готова», — сказала Кейтлин. «Поехали», — сказал Адриан. «Держаться». Кейтлин оседлала Адриана и одним рывком опустилась на могучий столб дракона. Адриан ввел свой член глубоко в ее тугую киску и наполнил ее. Кейтлин крепче прижалась к нему и продолжала доить его шест, чем глубже он входил в ее тело. Гарри был полностью внутри нее и начал играть с сосками Кейтлин, чтобы свести ее с ума. «Да, пососи мои сиськи, они принадлежат тебе, детка». Адриан зарылся лицом в восхитительную грудь Кейтлин. Он целовал, сосал, лизал ее и просто заставлял ее мяукать для него. Ее горячее тело двигалось вверх и вниз. Ее внутренности полностью расплавились для Адриана, когда он вошел в нее. Кейтлин испустила вздох удовольствия, когда он вошел в ее тело и стал укачивать. Кейтлин сомкнула свои стены вокруг Адриана. Прошло слишком много времени с тех пор, как его член был внутри ее тела. Тем не менее, Кейтлин вновь познакомилась с длиной, которая толкалась внутри ее тела. Она сжалась вокруг него и сосала его член, когда он вошел глубоко в нее снизу. Она сжала его руку. Адриан поиграл с ее сосками и потянулся всем телом. Кейтлин выгнула спину, чтобы Адриан имел полный доступ к ее телу. Ее киска сжалась вокруг него, когда Адриан все глубже и глубже входил в нее. Ее оргазм засосал его член внутрь нее. Кейтлин держалась и скакала во весь рост вниз по мужскому достоинству Адриана со всей силой, на которую была способна. Он въехал в нее изнутри. Она подбиралась все ближе и ближе к критической точке. Адриан прижал ее к себе, и Кейтлин была почти готова к этому очень сильному оргазму, который сотрясал ее тело. Сейчас, от одного этого слова по спине Кейтлин пробежали мурашки, и в хорошем смысле этого слова, она крепче обняла Адриана и принялась доить его. Ее внутренние стены сжимали и отпускали его, чем глубже Адриан погружался в нее. Когда оргазм наполнил Кейтлин, она почувствовала себя немного иначе. Ее внутренности просто взорвались для Адриана, когда он вошел в нее полностью. Он входил в нее все глубже и глубже, пока она не кончила очень сильно для него. Кейтлин издала торжествующий вздох удовольствия, и она начала чувствовать себя по-другому. Ее кожа стала бледнее, волосы светлее, а глаза более яркими. Кейтлин снова отправилась к убийце Морозу. Давно не виделись, жеребец. Убийца Фрост в последний раз сжала член Адриана и полностью вошла в него. Темная сторона Кейтлин снова наклонилась и взяла член Адриана в свои губы. Она лизнула его, как рожок мороженого. Медленно, но верно она слизывала с него соки Кейтлин. Затем Фрост опустила свой рот на член Адриана. «Пытаешься высосать тепло моего тела через член?» Фрост поддерживал зрительный контакт с Адрианом. «В каком-то смысле да, но она не стала бы пытаться осушить его таким образом, если бы не знала, что здесь мужчина может это выдержать». Адриан провел рукой по ее затылку и с каждым рывком заполнял ее горло все глубже. Фрост жаждал его и сосал. Как только она была готова и промокла, поднялся мороз. Она повернулась и склонилась над кофейным столиком. «Трахни мои мозги так сильно, что Кейти проснется». Адриан раздвинул ноги Фрост и одним рывком вошел в нее. Его сильные руки оставляли следы на ее бледной, молочно-белой коже, не говоря уже о его члене. Каждое погружение в ее влажную киску превращало тепло тела Адриана в убийственный мороз. Она засасывала его, как наркотик. Адриан наклонился к ней и вошел в нее чуть быстрее, чтобы качать ее все быстрее и быстрее. Он набил ее и заставил стонать. «О, ты просто непослушная девиантная шлюха. Не просто непослушная девиантка, шлюха, а твоя. А теперь почему бы тебе не опустошить эти шары и не ослабить давление на спину, работать над ней? Но я хочу посмотреть, насколько больше я могу заставить тебя извиваться». Мороз стиснул ее стены на торчащем мужском достоинстве дракона. О, она извивалась, очень сильно. Чем глубже он погружался в нее, тем сильнее Мороз втягивал свое могучее копье в ее тело. Она стонала, все глубже и глубже член Адриана входил в ее тело. Она крепче обняла его и стала доить тем быстрее, чем быстрее он входил в нее. Его бедра двигались, и его яйца попадали ей во все нужные места. Она сжалась вокруг него и кончила очень сильно. Пальцы Адриана скользнули по телу, и Мороз и Снег пришли к соглашению, что это очень приятный момент. Адриан вошел в нее чуть глубже и оседлал. «Посмотри, как я могу заставить тебя растаять. Ну, теперь моя очередь». Фрост схватил его и так крепко подоил. Адриан мог сравниться с ней и заставить ее дрожать. Его руки исследовали все ее тело и посылали каждый порыв удовольствия через нее. Адриан наклонился к ней и обвил руками ее тело, чтобы полностью войти в нее. Она пришла, и Адриан тоже. Адриан попятился назад и взорвал внутренности убийцы Фроста своей спермой. Дракон закачивался все глубже и глубже в нее, а эта киска всасывала его тепло вместе с его спермой в ее тело. Желудок Фроста раздулся от всей спермы, выстрелившей в нее изнутри. Да, да, восхитительно, она не могла бы испытать ничего лучшего. Фрост вернется, чтобы оседлать его и осушить еще немного. Адриан Кейтлин Снауним Фадератонкс. В тот момент, когда Фрост поднял голову, ее встретил посетитель. Посетитель с лицом Кейтлин, одетый в прозрачный чулок для тела. Она проделала хорошую работу по подбору частей тела, отличных от лица. «Нимфодора», — сказал Мороз. «Фростил». Ним Кейтлин раздвинула ноги Фроста. Фрост закрыла глаза и могла видеть прекрасное лицо женщины, которая была технически ниже ее между ее половых губ, чтобы получить семя, которое Адриан оставил позади. Лицо Кейтлин исчезло между ног Фроста и толкнуло ее. Что ж, это было очень эротично, и Адриан не собирался долго оставаться на холоде, без всякого каламбура. Он раздвинул ноги Нима и подошел к ней, чтобы проверить, насколько точно она скопировала тело Кейтлин. Идеальный до последнего изгиба, и Адриану пришлось исследовать каждый дюйм ее тела, облизывая и целуя ее влажную щель. Он раздвинул ее ноги и очень медленно вошел в горячую киску Нима, полностью заполнив ее своим членом. Фрост закрыла глаза, когда ее двойное лицо исчезло. Черт побери, Нимфодора была настоящей нимфоманкой, чтобы пройти весь путь до конца. С другой стороны, у них была общая зависимость, который стоял позади Нима и врезался в нее. Фрост получил полное представление о теле Китлин, превращенном в совершенство Нимфодорой, которые разбивали снова и снова. Эти шарики, которые совсем недавно превратились в мороз, шлепали взад и вперед и превратили ее в слюнявую кучу. «Да, чертовски жарко», — сказал Фрост, «вгони в нее свою большую жирную киску-нарушительницу. Я хочу посмотреть, насколько хорошо она сохранила форму». «Она удивительно хорошо держит форму под давлением», — сказал Адриан. «Хотя, возможно, я слишком упрощаю задачу. Пора прибавить шагу». Ним приготовилась к хорошему жесткому траху. Адриан схватил ее сзади и держал за бедро, прежде чем погрузиться в нее. Ним заглотил его член в ее киску, и она сжала его еще немного. Дракон толкнул ее вниз. О, она сохранила прекрасную форму Кейтлин Сноу. Адриан еще глубже вошел в нее и стал раскачивать несколькими толчками. Они становились сильнее, быстрее и энергичнее, чем глубже он погружался в нее. Адриан поднялся и еще несколько раз врезался в нее, доводя до оргазма. Адриан дернул Нима за волосы и вошел в нее. Она застонала тем быстрее, чем быстрее Адриан вошел в нее. Затем Адриан опустил ее в киску Фроста, и она съела ее. Кудрявая маленькая шлюха действительно получает удовольствие от того, что ее трахают как кого-то другого, не так ли? Немного, заметил Адриан. Не так ли, Ним? На самом деле твое состояние многое говорит мне о том, что ты чувствуешь. Эта тугая киска чувствует себя хорошо, обернутая вокруг меня вот так, сжимая меня во всех нужных местах. Кончай для меня, дорогая, кончай для меня всю ночь напролет. Адриан поцеловал Ниму в мочку уха и заставил ее взорваться. Она кончила, очень сильно и энергично для него, в то время как Адриан скакал на ней все быстрее и быстрее. Он заставил ее кончить очень сильно для него, брызгая во все стороны. Король-дракон отстранился, и Ним с Фростом закружились вокруг его члена. И Кейтлин Сноу, и убийца Фрост, технически говоря, подошли, чтобы лизнуть его член и сосать его, как рожок мороженого. Сила его члена заставляла их идти вперед и сосать, лизать и просто наслаждаться им. Их рты двигались вниз по нему и жаждали каждого маленького дюйма его члена, когда он вонзался между ними. «Хорошие шлюхи, покажи мне, как сильно тебе нравится мой член. Покажи мне, как сильно ты ему поклоняешься». Ним и Фрост по очереди сосали члены и яйца Адриана и сделали его приятным и жестким. Фрост перевернулась и раздвинула ноги. Она поманила Адриана к себе, и Адриан оказался рядом. Кончик его мужского члена скользнул в ее киску сверху и заставил ее вскрикнуть от удовольствия. «Сядь ей на лицо». С точки зрения Фроста, это была поднимающаяся Кейтлин. Хотя она знала, что это был Ним, Фрост позволила себе предаться этой мастурбационной фантазии. Киска Кейтлин Сноу, идеально измененная для ее удовольствия, кормила Фроста. Фрост просунула свой язык внутрь и лизнула ее. Любая женщина, с которой был связан Адриан, могла стать идеальной копией Нима, потому что у нее были все данные о них, за неимением лучшего термина через ее связь с Адрианом. Ним покачнулся, и вожделение Фроста к ней только усилилось. Не говоря уже о собственной похоти Нима, когда она смотрела, как член Адриана входит и выходит из тугой, горячей пизды прекрасной Меты, покачивая ее. «Давай, кончай за меня», — выдохнул Адриан. «Вы оба». Мороз лизал Ним Китлин, как мороженое, которое вот-вот растает на солнце. Все это время пытаясь затащить Адриана внутрь, чтобы получить вторую порцию спермы. О, это будет тяжелая, тяжелая поездка, но ее ждет длинный коридор. Для того, чтобы Адриан усердно поработал над ней и полностью растянул ее. «Дальше», — простонал Адриан, — «кончай для меня». Они оба так и сделали, и Фрост крепче обхватил Адриана своими стенами. Адриан толкнулся в нее и с быстротой огня пронесся по ней, чтобы проникнуть внутрь ее тела. Мороз засасывал его все глубже и глубже внутрь себя. Она была почти готова потерять контроль. Так она и сделала, кончая повсюду и засасывая Адриана в свои глубины. Кейтлин вернулась после того, как Фрост отключился, и ей пришлось иметь дело с отклонениями, которые Фрост имел с Адрианом. Конечно, она не могла остановить это, и Адриан не перестанет трахать ее. Он наклонился к ней и засунул в ее киску как можно больше своего твердого члена. Он вытянул Китлин и заставил ее кричать от удовольствия. Могущественный колдун все подменил. Китлин и Ним, выглядевшие как сексуальные близнецы, наклонились к поцелую, вставая на четвереньки. Адриан ощупывал их одинаковые тела и просто буквально впитывал в себя тот факт, что Ним прибил тело Китлин прямо к нему, и теперь Адриан намеревался прижать их к стенке. «О, Фрост был прав, ты действительно промокаешь, когда тебя трахают как кого-то другого», — сказал Адриан. «Особенно когда человек, с которым тебя трахают, смотрит тебе прямо в глаза, не так ли, Ним?» «Да». «О, голодные стены Нима засасывали Адриана целиком, и он колотил ее все глубже и глубже. Его умелые насосы загнали его мужское достоинство глубоко внутрь нее». Тело Китлин было очень ебабильным, и Ниму нравилось, когда его жестко трахали, превращая в Китлин. Особенно с тех пор, как Китлин ощупала свое собственное тело, и поскольку у Нима были все данные, Китлин могла сосредоточиться на всех точках, которые, как она знала, ей нравились. Потому что, надевая эту форму, Ним тоже промокал для них. «Заканчивай с настоящим делом, детка», — выдохнула Китлин. Адриан скользнул в Китлин и погрузил свой член в ее обжигающе горячую киску. Китлин всосала его член до самого основания, и он оседлал ее. Адриан держался за нее всю дорогу и колотил ее. Она не собиралась идти на полный мороз, по крайней мере пока. «После вас», Китлин повиновалась Адриану и пришла за ним. Ее стены сжимались вокруг него, а Адриан все глубже и глубже входил в нее. Его яйца шлепнулись на нее, и она почувствовала, что он был близок к истощению. Адриан скользнул в нее и закончил погружение. Когда яйца Адриана раздулись, он глубоко вошел в Китлин. На этот раз она взяла огромный кремовый пирог внутри себя, как снег. Взрыв за взрывом белой горячей спермы погружался в ее тело от Адриана, сжимающего ее руки вокруг нее и заставляющего его проникать в ее киску, чтобы растянуть ее. Совершенство. Адриан лизнул Китлин за ухом и опорожнил свои яйца внутрь ее тела. Дракон отстранился от Китлин и оставил ее сочащуюся сперму для него. Он резко развернулся, и Ним подполз к Адриану, чтобы взять его член и пососать. Говоря о совершенстве, Адриан смотрел вниз на красивое лицо Китлин, в то время как Ним сосал его член. Она сделала ему непристойный минет. Дорога работала в обе стороны. Ним тоже знал, что нравится Китлин, и нырнул прямо в ее киску. Ним пировал семенем Китлин и сосал его. Адриан оставил их вдвоем наслаждаться друг другом, потому что у него были назначены встречи. «Я вернусь позже, леди. Не делай ничего такого, что сделал бы я». Китлин и Ним. Китлин 60 ниновали друг друга и приготовились побаловать друг друга, пока Адриан быстро одевался. Адриан плюс Лиза Снарт, золотой планер, вспышка. В задней комнате ночного клуба «Золотая возможность» Лиза Снарт просмотрела несколько различных бухгалтерских книг. Ей удалось взять под контроль новое поколение мошенников, все они были женщинами. Деятельность в этом клубе была в основном законной, хотя было несколько вещей, которые они делали за пределами клуба. Лиза надеялась, что она оправдает имя своей семьи. Она прикусила губу, думая обо всем, что происходит. «Мисс Снарт, вас хочет видеть мистер Пивереллу». Лиза почти нетерпеливо уронила Гроссбух. «Пусть войдет». Адриан шагнул внутрь, и в ту же секунду, как он вошел в кабинет, Лиза крепко обняла Адриана. «Я знала, что ты будешь здесь, но не ожидала, что так скоро», — сказала ему Лиза. «Итак, вы здесь по делу или МММ, для удовольствия». Адриан небрежно сжал задницу Лизы под юбкой. Один из его пальцев обхватил ее стринги и защелкнул их обратно. Лиза наклонилась к ней поближе. «Немного и того, и другого», — сказал Адриан. «Но, может быть, нам стоит заняться делом, пока ты не отвлекся на удовольствие». Адриан расстегнул пуговицы на Лизе и стянул с нее блузку. Адриан развернул ее к себе и поцеловал в шею. Стоны Лизы слегка заполнили комнату. Все, кто знал Адриана и знал Лизу, прекрасно понимали, почему она с таким нетерпением пригласила его в свой кабинет. «Джонатан Дэвис, вы узнаете его имя или лицо?» Дракон щелкнул пальцами и создал трехмерную голограмму неряшливого маленького человечка с ободранными руками. У него было несколько шрамов на шее и очень пробивное лицо. Лиза уставилась на него. «Он приходит сюда каждую пятницу, как часы», — сказала Лиза. «Он уходит с чемоданом. Если ты хочешь, чтобы я подержал его в следующий раз, сделай это», — сказал Адриан. «С чем бы он ни имел дело, Это вполне вероятная причина. Он работает с какими-то бродячими гоблинами. Наркотики, мягко говоря. Лиза нахмурилась. О, если бы он занимался контрабандой, это могло бы стать проблемой. Это была одна вещь, которую она не одобряла и упорно работала, чтобы вытащить несколько наркокартелей, которые имели деловые операции с Централ-Сити, из него. Адриан наклонился к ней и стянул с нее трусики, обнажив ее мокрую киску. «Я прослежу, чтобы он не ушел, если он снова появится». «Хорошо», — сказал Адриан, «а теперь ради удовольствия». Наклонившись над столом, Лиза почувствовала, как выпуклость Адриана трется о нее. Умелые руки раздвинули бедра Лизы, и он опустился на нее. Ее киска брызнула, и Адриан наклонился к ней, чтобы лизать и есть ее киску. Он вошел в нее полностью и нырнул в нее. Ободряющие крики эхом отдавались от Адриана, уткнувшегося в нее лицом и пожиравшего ее. Лиза пропустила это мимо ушей и очень скучала по нему. Ей очень хотелось, чтобы Адриан чаще ездил в Централ-Сити. Она снова вскрикнула, когда Адриан полностью погрузил свой язык в ее тело. Он пробовал ее на вкус и двигал языком внутри нее. Он наклонился к ней и быстро и сильно облизал ее горячие губы. Дракон лизнул и съел Лизу, и у нее потекли слюнки. Он наклонился к ней и провел языком по ее бедрам, заставляя ее вскрикнуть от удовольствия, когда она кончила на него. Волшебник с изумрудными глазами снял лифчик с Лизы и поцеловал ее тело. Жар охватил ее только тогда, когда он начал целовать ее тело вверх и вниз. Она легла перед ним, раздвинув ноги и готовая к тому, чтобы ее взяли. Адриан забрался на нее сверху и приставил кончик члена к ее теплому входу. «Сделай это», — выдохнула Лиза. «Мне нужно, чтобы ты трахнул меня». «Конечно», — сказал Адриан. Адриан провел рукой по ее ноге и глубоко раздвинул ее ноги. Кончик его члена вошел в киску Лизы. Она была очень тугой, и ее стенки обнимали его член. Чем глубже он входил в нее, он наклонился к Лизе и погрузил в нее всю свою толщину. Адриан наклонился к ней и толкнул. Умелые руки дракона пробежались по великолепным ногам Лизы, когда он вошел в нее. Он поднялся и вошел в нее. Лиза вцепилась в него и сжала его член. Дракон надавил на нее и скакал на Лизе все быстрее и быстрее. Его толстый член проникал все глубже и глубже в ее тело. Он наклонился и поцеловал ее. Адриан целовал, сосал и наслаждался ее сосками в целом. «Ао, черт!» Пальцы Лизы скользнули по волосам Адриана и направили его. Дракон толкнулся в нее. Стены горячего негодяя сомкнулись на его члене. Ее шелковые стены засасывали его все глубже и глубже. Он наклонился к ней и начал колотить по ее телу. Он скакал на ней снова и снова, пока Лиза не кончила для него повсюду. «Мы только начали». Адриан наклонился и пососал пальцы ног Лизы, чтобы она действительно начала истекать кровью. Изумрудные глаза дракона остановились на Лизе и поцеловали ее грудь, шею и губы. Адриан покусывал ее подбородок и шею. Адриан вошел в нее и стал тереться о нее сверху вниз. Адриан раскачивался взад и вперед в ее объятиях. Лиза сжимала его и доила Адриана все быстрее и быстрее, чтобы довести ее до крайности. Чем крепче ее киска прижималась к нему, тем больше Адриан оседлывал ее. Он двигался все быстрее и быстрее. Адриан наклонился к ней и сжал ее соски, чтобы повернуть их. Бедра Лизы быстро задвигались вверх и вниз. Адриан схватил ее и принялся толкать быстрыми огненными толчками. Она кончила очень сильно. Адриан раздвинул ноги Лизы и принялся колотить ее. Он наседлал ее и проверил на прочность. Лиза вскрикнула от удовольствия и крепче прижалась к нему. Адриан придержал ее и поскакал так быстро, как только мог. Он крепче сжал ее тело и скакал на ней все быстрее и быстрее. Адриан оторвался от Лизы и дал ей возможность перевести дух. Лиза встала и провела ногой по всей длине Адриана. Она подразнила его и убедилась, что он хороший и пульсирующий. Лиза использовала правую и левую ступни, прежде чем сесть и прикоснуться губами к члену Адриана. «Ты всегда знал, как извлечь из этого максимум пользы, не так ли?» Лиза кивнула и покачала губами вверх-вниз. Комбинация фут-фетиш-минет протащила Адриана между ее губами. Горячее наслаждение прокатилось по всему телу Адриана и затопало вверх и вниз, заставляя его член пульсировать. Адриан прижался к ней и продолжал трахать ее лицом и ногами. Она дразнила Адриана и подталкивала его, но не хотела, чтобы он так кончил. По крайней мере, пока. Лиза сосала его еще немного. Ноги Лизы скользили вверх и вниз по его телу. Чем глубже она заталкивала его в свое горло, Лиза хлебнула его и отстранилась от него. Она лизнула член Адриана и отстранилась от него. Лиза наклонилась и подставила ему свою мокрую киску. «Ты мне нужен, Хар». Адриан наклонился к ней и направил свою толщину на ее влажную щель. Он направлял себя полностью в нее и накачивал ее. Член Адриана втиснулся в нее до упора и потряс ее. Лиза крепко обхватила его и прижалась к ней. Адриан работал с ней медленными движениями и очень быстро измерял свои движения. Он позволил Лизе приподнять бедра. Да, да, это был долгий и тяжелый день, поэтому Лиза хотела работать долго и упорно. Адриан вошел в нее и накачал ее своими яйцами, шлепая по ее бедрам. Адриан направил свой член в ее голодное тело и стал укачивать ее. Ее ноги сомкнулись вокруг него, и он отвечал ей одним ударом за другим. Колотящийся член дракона погрузился в нее. Пальцы Адриана скользили вокруг нее и играли с ее сосками. Лиза подбросила свои бедра вверх и вниз на него и всосала его член в свое тело. Адриан поцеловал ее и довел до полного безумия. «Кончай для меня». Лиза так и сделала и взорвалась за него. Адриан погружался в нее все глубже и глубже. Ее внутренности сжимали его и доили. Адриан посмотрел на Лизу сверху вниз. Адриан обхватил ладонями лицо Лизы и крепко поцеловал ее в губы. Адриан поцеловал ее в ухо и поцеловал в шею. Она была такой аппетитной, что ему пришлось трахнуть ее и оседлать. Адриан отстранился и врезался в нее, чтобы позвать на помощь. Она доила его и умоляла о пощаде. Лиза хотела, чтобы он это сделал. Она хотела, чтобы он кончил в нее. Адриан скакал на ней все быстрее и быстрее и врезался в нее. Адриан скользнул пальцами по соскам Лизы и потянул их, пока ехал на ней. Адриан наклонился и пососал ее соски. Она снова пришла. Лиза сжала его и доила его толкающийся стержень внутри себя. Адриан наклонялся все глубже и глубже в нее, чтобы довести ее до оргазма и раскачать несколькими толчками. Она притянула его к себе. «Твоя очередь», – прошептала Лиза ему на ухо. «Мне нужна твоя сперма. Я знаю, что хочешь». Адриан качал ее и скакал на Лизе все быстрее и быстрее. Ее горячая киска сомкнулась вокруг его шеста и очень сильно доила его. Адриан вошел в нее и схватил прежде, чем он вошел в нее. Он был так близко, что почувствовал, как напрягся. Он хотел заставить Лизу по-настоящему жаждать этого. Лиза обнаружила, что ее тело горит от вожделения. Он толкался в нее и колотил ее тело всеми возможными способами. Адриан трахал Лизу на ее столе слишком много раз, чтобы сосчитать. Он вышел из нее и толкнул ее глубже и быстрее. Она пришла за ним и заставила ее кричать. Его большие толстые яйца шлепнулись на нее, и Лиза крепче прижалась к нему. Наконец Адриан довел себя до конца. Его мускулы напряглись, и сладкое наслаждение отпустило его. Адриан врезался в Лизу и залил ее горячую киску как можно большим количеством семени. Он наклонился и стал энергично колотить ее, опустошая спурт за спуртом, пока они оба не достигли взаимной кульминации. Лиза потянула Адриана за член между ног, и он вошел в нее. Он качнулся в ее теле и оседлал ее, чтобы пролить каждую последнюю каплю спермы внутри ее тела. Адриан скользнул в ее тело и потряс ее еще несколькими толчками, чтобы довести до полного безумия. Ее киска заструилась, когда Адриан закончил опустошать ее изнутри. «Мне это было необходимо». Адриан улыбнулся и несколько раз поцеловал Лизу. Она вернулась и прошептала ей на ухо. «Я могу сказать». Дракон почувствовал, что за дверью кабинета Лизы кто-то есть, и понял, что это кому-то нужно. Адриан плюс Джослин Джиком, ведьма погоды, вспышка. Джослин Джиком, известная своим друзьям как Джосс, а также ведьма погоды, просунула голову в дверь кабинета Лизы, чтобы хорошенько рассмотреть, что происходит. Адриан выскочил из тела Лизы и растянул ее на полу. Ее горячая пизда сжимала и отпускала его пару десятков раз, а его яйца шлепали по ней, чтобы свести ее с ума. Джосс запустил руку ей в штаны и поиграл с ней. Ее белая майка заставляла ее соски торчать из нее. Крики Лизы наполнили офис, а Адриан продолжал пахать ее. Лиза почувствовала, как она немного углубляется, и представила себя на месте Лизы. Внезапно на нее опустилась пара сильных рук. Джосс пробралась через офис и хорошо разглядела Лизу на столе, с раздвинутыми ногами и спермой, сочащейся из ее тела. Однако Адриана там не было, потому что Адриан стоял позади нее и стягивал с Джосса штаны. «Вы могли войти в любое время», — сказал Адриан. «Тебе всегда рады». Да, будучи заместителем Лизы в ее новых жуликах, Джосс всегда приветствовалась за ее деловые отношения с драконом. Адриан прижал пальцы, скользнул между ее бедер и поиграл клитором, чтобы довести ее до полного безумия, «Просто жду подходящего момента», — выдохнула Джосс. «Я хочу твой член, детка». Красивая девушка упала на колени и широко раскрыла рот. Адриан наклонился к ней и вонзил свой член ей в горло, заставляя ее стонать вокруг него. Адриан крепче сжал затылок Джосс и несколько раз трахнул ее лицом. Она сосала и гудела вокруг пульсирующего органа своего мужчины. Чем глубже дракон входил в нее, он почти полностью вышел из нее и погрузился в ее горло, заставляя ее стонать. Джосс подняла на него глаза, отчаянное желание попробовать драконье семя переполняло ее. Адриан откинул ее голову назад и заставил застонать. Отчужденная дочь погодного волшебника наклонилась к нему и несколько раз глубоко засосала Адриана в себя. «Приготовиться!» Джосс преждевременно выпустил свой член, и это заставило Адриана выстрелить своим семенем ей в лицо. Адриан брызнул во все стороны и сделал ей массаж лица. С распутной улыбкой Джосс вытерла лицо и высосала драконье семя. Она откинула голову назад и высосала сперму из пальцев. Мало-помалу семя с хлюпаньем попало ей в горло, пока она упивалась семенем, застрявшим у нее в горле. «Я люблю бесплатную еду», — сказала Джосс. «Я была плохой девочкой. А ты знаешь, что бывает с плохими девочками?» Как будто Адриан не знал. Джосс наклонилась к стене в заднем коридоре клуба и показала Адриану свою аппетитную попку. Адриан провел рукой по ее заднице и отшлепал ее. Он раздвинул ее щеки и наклонился, чтобы съесть ее задницу, чтобы сделать ее хорошей и влажной. Джосс крепко вцепилась в стену. Если не язык Адриана заставил ее потерять контроль над своей задницей, то его пальцы качали и оседлали ее киску. Джосс чувствовала предвкушение, пока Адриан все глубже и глубже входил в ее задницу. Его умелый язык полностью вошел в нее и заставил ее вскрикнуть от удовольствия. Адриан вылез, и из ее задницы потекла сальвия. Дракон забрался за спину Джосса и подставил ему щеки. Кончик его члена уперся в ее горячий вход и заставил Джосс раздвинуть ноги до упора. Адриан наклонился к ней чуть ближе и поцеловал в затылок. «Поверь мне, я знаю, чего хотят плохие девочки. Я должен позаботиться о вас, негодяй, чтобы вы не слишком плохо себя вели. И давай посмотрим правде в глаза. Тебе нравится, когда я ставлю тебя в очередь?» А да, Джосс действительно любила его. Мужское достоинство Адриана врезалось в ее задницу и полностью заполнило ее своим членом. Адриан обвил рукой ее волосы и вошел в нее. С каждым толчком он все глубже и быстрее входил в нее. Джосс проглотил свой член в глубину ее горячей задницы, когда он оседлал ее сзади. «Мне нравится трахать тебя в задницу, и мне нравится все то, как я заставляю тебя кричать. Ты жаждешь большего, вы жаждете большего, тебе нужно больше, и я собираюсь отдать его тебе, Харт». Джосс чуть не рухнула под натиском мужественности Адриана. Он чуть глубже вошел в нее и потряс ее несколькими толчками, чтобы отправить ее через переломный момент. Адриан погрузил свою толщину в горячий анус Джосс, позволяя ей растянуться вокруг него. Адриан решил выйти, но только для того, чтобы развернуть Джосса. Он хотел посмотреть ей прямо в глаза, когда его член исчезнет в ее заднице. Ее зияющая задница заглатывала его член тем глубже, чем глубже он входил в нее. Он посмотрел Джосс в глаза, когда вошел в ее тугую попку. Джосс это нравилось. Ей нравилось, как его пальцы скользят по ней и покачивают ее горячее тело. Умелые толчки Адриана погружали Джосс все глубже и глубже внутрь нее, чтобы оседлать ее уютный анальный проход сзади. Адриан наклонился и поцеловал Джосс в сочные губы. Она вернулась со страстью. «Почувствуй этот жар, надвигается буря, и теперь я контролирую его, не так ли, погодная ведьма?» Адриан провел пальцами между ног Джосс и потер ее горячую киску. Ее бедра двигались вперед и назад, направляя Адриана все глубже внутрь себя. Его яйца шлепались на нее, когда он скакал на ней все быстрее и быстрее. Адриан схватил ее и воткнул свой огромный член ей в задницу. Она сжала его руку. Адриан сдержался и толкнул ее вниз, кончая снова. Джосс позволила себе расслабиться. Пальцы Адриана творили свою магию, и ей показалось, что в нее вонзился второй член. Мужчина ее мечты вонзил в нее свой член и довел Джосс до полного безумия от удовольствия. Только сильный мужчина может справиться с такими плохими девочками, как Лиза, я и все остальные. Промурлыкал ей на ухо Джосс. «О, я уверена, что Лиза скоро будет интересоваться, где ты. Лучше покончить с этим. Я не хочу, чтобы она заставляла меня красть время у нее из дома. О, моя задница. О, я не согласен. Я говорю, что это хорошо. Может быть, это и к лучшему. Адриан глубоко вошел в Джосс и оседлал ее сзади. Ее голодная задница проглотила его член, когда он вошел в нее. Джосс одарила его улыбкой и заставила взорваться внутри нее. Адриану не раз хотелось превратить Джосса в месиво. Почти приехали. Адриан чувствовал, как Джосс умоляет его кончить. Адриан почувствовал сильное желание дать ей это, когда он толкнулся в нее и растянул ее голодный маленький задний проход, пока она не сжалась вокруг него. Джосс с вожделением посмотрела ему в глаза, когда он кончил кататься на ней. Почти достигнув цели, Адриан захотел еще немного насладиться ее уютной дырочкой. Она крепче обняла его и стала доить его впечатляющий инструмент. Изумрудноглазый колдун засунул свой толстый член в голодную задницу Джосс. Она была почти готова к тому, чтобы ее накормили. Погодная ведьма вонзила ногти в стену клуба и крепче сжала его член. Адриан вошел в нее и толкал до самого края, пока она не кончила. Наконец-то Адриан взорвался внутри нее. Его яйца напряглись и расслабились. Умелые толчки довели ее до крайности. Джосс высосала его сперму, когда она вытекла в ее задницу сзади. Адриан попятился назад и продолжал трахать ее в задницу, пока не опустошил ее до последней капли. Как только Джосс прислонилась к стене, Адриан снова поднял ее. С членом Адриана, все еще втиснутым в ее задницу, он проводил ее обратно в офис. Джосс сжал свое мужское достоинство, провожая ее в кабинет, готовый к следующему раунду. Адриан Кейтлин, Лиза Джосс. Лиза и Джосс присоединились к Адриану в роскошной гостиной прямо за главным офисом Лайзы. Золотой планер и ведьма погоды поклонялись телу дракона. Две красивые брюнетки наклонились к нему и захватили губами орган Адриана. Они по очереди становились очень похотливыми в своих действиях, когда делили его член. «Хорошие девочки», – прошептал Адриан ей на ухо. «Или плохие девочки». Ну, Лиза и Джосс смогли согласиться, что они были хороши в том, чтобы быть такими плохими. Джосс сделала спектакль из сосания члена Адриана. Ее громкие чавканья звучали так же тонко, как порнофильм. Лиза нырнула между ног Адриана и стала сосать его яйца с похотью и ликованием, вспыхнувшими в ее глазах. Адриан втиснулся в горло Джосс и немного поколотил ее, а затем переключился на Лизу, чтобы толкнуть ее в горло. Лиза хотела кусочек Адриана и жестом велела Джосс подготовить ее задницу. После просмотра того, как Джосс получил какой-то анальный секс в коридоре, Лиза захотела кусочек этого члена. Адриан застонал, и его бедра несколько раз дернулись. Лиза опустилась на него с громким чавканьем, эхом разнесшимся по комнате. Джосс засунула язык в аппетитную попку Лизы и тоже лизнула ее. О, непослушный маленький язычок для ее собрата-разбойника лизал туда-сюда. В тот момент, когда член Адриана и анус Лизы были готовы, Адриан притянул Лизу к себе на колени. Его член застрял между ее щеками. Лиза медленно повернулась попкой вниз к Адриану и раздвинула щеки, готовая. Она заглотила член Адриана в свою задницу и вошла в нее до упора. «Да, детка». Лиза застонала. «О, разделите меня пополам. Я твоя грязная анальная шлюха и живу ради твоего члена. Я живу ради этого, похороненного глубоко внутри меня». Джосс смотрел на Адриана с широкой улыбкой и сосал его яйца, пока он трахал задницу Лизы. А потом она двинулась и положила немного горячего поклонения на щель Лизы. Джосс раскачивалась взад-вперед, страстно желая того мгновения, когда Адриан снова ударит ее по заднице. И она тоже этого хочет. Это грязная маленькая погодная ведьма. «Привет, Фрости». Киллер Фрост встал позади Джосс и вогнал фалоимитатор, полностью сделанный из льда, в глубину ее горячей киски. Джосс крепче обхватила ледяной фалоимитатор своими стенками. Мороз закачался в ведьму погоды и закачался в нее полностью, чтобы заставить ее действительно двигаться. «Жарко», — сказал убийца Мороз. После того, как она закончила с ним, Фрост точно знала, где найти Адриана. Джосс и Лиза всегда жаждали кусочка его члена, и Фрост едва ли мог винить их за это. Она работала до тех пор, пока влага не затвердела, превратившись в самодельный ледяной кран. Магия Адриана защитит их от того, что будет дальше. Затем, с улыбкой, Фрост направила свой член глубоко в голодную киску Джосс. Джосс прижалась к Кейтлин и застонала, когда она набросилась на нее сзади. Лиза направила Джосс между ног, и та продолжала лизать. Адриан довершил удовольствие, загнав свой член глубоко в голодный анус Лизы. О, Лиза видела звезды в сочетании языка и члена. Адриан всегда помогал почесать все ее зудящие места. Теперь, когда Фрост и Джосс были здесь, она могла получить еще больше этих зудящих царапин. Лиза не сводила глаз с Фрост, когда та входила в нее все глубже и глубже. «Это единственное, с чем мы оба согласны», — сказал Фрост. «Ну, когда наш человек здесь, у нас на борту есть кое-какие вещи, но один из них — это ваши распутные разбойничьи киски, которые будут набиты. Я заставлю тебя немного остыть». От тела Джоссы сходило немного тепла. В целом это был очень эротический опыт. Фрост вошел в нее и оседлал ее тело, в то время как жадные похотливые глаза Фроста остановились на члене Адриана, который вошел в задницу Лизы. Фрост облизнула губы. «Вкусный». Адриан прижался к Лизе. Он решил оставить все как есть, зная, что в баке еще много чего останется. Он погрузил свои яйца глубоко в задницу Лизы и оседлал ее. Затем с очередным ворчанием он опустился на дно и был более чем готов взорваться. Джосс ушла, и Фрост вогнал ледяной член в мокрую пизду Лизы. Сочетание горячей спермы Адриана, льющейся в ее задницу, и убийственного мороза, загоняющего ее ледяной член глубоко в задницу Лизы, заставило ее содрогнуться. Это были противоположные чувства, холод и жар, и их руки пробежали по ней всю дорогу. Фрост потерялась, и Кейтлин вернулась как раз вовремя, чтобы посмотреть, что она делает. Сочащееся месиво соков, пропитавших киску Лизы, заставило Кейтлин облизать губы. Она наклонилась и хлебнула Лизу. Это вознаградило ее еще несколькими отсосами, чтобы довести ее до края. Адриан кончил внутри Лизы. Лиза повернулась, чтобы Кейтлин и Джосс смогли хорошо видеть сперму, сочащуюся из ее задницы. Обе голодные до спермы женщины проползли между щеками Лизы и продолжили высасывать сперму из ее щек. Дракон опустился на Джосса и Кейтлин и трахнул их пальцами. «Спасибо, что пришли», — сказал Адриан. «Надеюсь, Ним не доставил тебе слишком много хлопот». «Ну, Фросту пришлось положить ее на лед немного», — сказала Кейтлин. «Но с ней все будет в порядке». Адриан мог только догадываться. Дракон чувствовал жар, исходящий от задницы Кейтлин, и знал, чего она хочет. Он положил Кейтлин ничком на кровать и нырнул между ее щеками, чтобы лизать и сосать задницу Кейтлин сзади. Он погрузился в нее и попробовал, как изысканную еду. Кейтлин дрожала и дергалась, пока Адриан раздвигал ее ягодицы, чтобы проникнуть в нее. «О, черт возьми!» — закричала Кейтлин ему в ухо. «Трахни меня жестко. Убийца Мороз может быть более озорной стороной Кейтлин Сноу, но следует остерегаться умных». Адриан скользнул членом в ее попку и все быстрее и быстрее погружался в нее. Адриан все глубже и глубже вонзался в Кейтлин и сжимал ее щеки, чтобы окончательно вывести из себя. Кейтлин вцепилась в кровать и позволила Адриану оседлать ее сзади все быстрее и быстрее. Адриан оттащил свою возлюбленную за волосы и нырнул в ее голодную дырочку. Дракон создал фалоимитаторы, сделанные из чистой магической энергии, чтобы засунуть их глубоко внутрь Джосса и Лизы. Они встретили друг друга страстным поцелуем, который с течением времени становился все более агрессивным. Дракон сплел пальцы и довел Лизу и Джосса до страстного оргазма.